Пока я был занят возведением нового дома, в мире произошло несколько значимых событий, и все они так или иначе были связаны с войной. Так, в Греции произошел государственный переворот. Военные при поддержке корпораций свергли правительство, попутно убив премьер-министра, после чего то, что осталось от предыдущей власти, сбежало на Родос, где им, как это ни странно, оказывает поддержку правительство Турции. Оба правительства, что свергнутое, что самоназначенное, объявляют себя единственно законными. Корпорации, специализирующиеся на предоставлении наемных войск, стягиваются в район Балканского полуострова. Примерно в это же время войска Объединенной Германии входят на территорию Гданьска и без единого выстрела аннексируют его, попутно переименовывая его в Данциг. Польское правительство выражает ноты протеста и требует вернуть ему аннексированные территории, но быстро прекращает это бессмысленное занятие, после получения угроз о сокращении дотаций в национальный бюджет из казны Евросоюза. Некоторые популисты и патриоты пытаются вновь поднять тему аннексии территории, но их быстро затыкают. Конец 2006 года я и мои люди встретили за работой над возведением и обустройством нашей новой базы. Кто-то месил бетон, кто-то копал котлованы, а кто-то каждую ночь отстреливал умников, решивших, что пробраться в густонаселенный лагерь кочевников, обнесенный высоким забором, это хорошая идея. Снайперы на вышках и автоматические турели наглядно показывали, почему это плохая идея. Впрочем, пробраться к нам по большей части пытались представители мелких банд или отчаявшиеся одиночки, так что справляться с ними было относительно просто. Что будет, когда прощупать нас решат игроки покрупнее, я судить не решался, но на всякий случай, место под установку минометной батареи все же выделил. Помимо укрепления собственных владений и налаживания быта подчиненных и временных работников, проводилась активная разведка в самом Найт-Сити. И пока Доминика работала, так сказать, в поле, мне приходилось налаживать связи в доступных мне верхах. По протекции Дэвида Коста, я получил доступ к местам, где обычно собиралась преступная элита города. Фиксеры, главари банд, наемники-одиночки и команды головорезов, готовые взяться за любую работу, если предложить достаточно денег. Причем их услуги не ограничивались грабежом или убийством неугодных. Если нужен был какой-то редкий товар с черного рынка, фиксер готов был организовать его доставку. Хочешь обеспечить своему грузу надежную охрану, главари боевых банд всегда к твоим услугам. Нужно проникнуть куда-то незаметно и вынести оттуда что-то ценное или похитить интересующую тебя личность. Наемники любили такие заказы намного больше, чем простые налеты и нападения. В общем, став вхожим в Атлантиду и посмертие, я получил в свое распоряжение весьма полезный инструмент, который можно было без зазрения совести использовать, если нужно сделать что-то рискованное или нельзя светиться, только плати. Однако, я был занят не только налаживанием связи и строительством, но и такой скучной вещью, как георазведка. Еще на этапе бурения скважин для воды, я заинтересовался составом изымаемой породы. Ведь если поначалу из шахты выходил сплошной известняк и песчаник, то на глубине в 50 метров начал попадаться гранит. Потратив время на закупку и модернизацию оборудования для глубинной разведки, я выяснил, что прямо под моими ногами и большей частью Найт-Сити находится толстая и устойчивая гранитная плита, уходящая вниз на многие километры. Именно это позволило городу не развалиться вслед за Лос-Анджелесом в 1998 году, когда его тряхнуло землетрясением силой 10,5 баллов по шкале Рихтера. Данные сведения заставили меня задуматься над весьма амбициозным проектом. Построить подземную базу, в которой можно будет реализовывать самые технологические проекты, не боясь того, что их увидит кто-то посторонний. Модернизировать технику для подземных работ несложно. В городе неподалеку есть куча отморозков, которых можно переработать в сервиторы, а порты Маглиф обеспечит меня всеми необходимыми материалами, а если учесть уровень анархии в Найт-Сити, то если я не начну срывать красную гряду или устраивать испытания ядерного оружия, на мои действия мало кто обратит внимание. Однако, перед тем как начать строить подземное убежище, все же стоило закончить с наземной частью базы, а после детально обсудить планы с приближенными. 2007 год начался с того, что Дэвид Коста, закончив переводить заработанные им за посредничество при сделке с Совой миллионы себе на счет, объявил, что покидает Найт-Сити и перебирается в Индианаполис, поближе к своей дочке. Вместо него лидером группы Альдекальда, обитающих в пустошах Найт-Сити, стал Рикомендес. Парень сам по себе неплохой, но излишне осторожный. Как заместитель, он был идеален, но как лидер откровенно не вывозил, и поэтому, решив не испытывать удачу и зная предел своих возможностей, он принял решение переместить лагерь своей семьи поближе к моим владениям, по факту попросившись ко мне под крыло. Отказываться я не стал, и поэтому все Альдекальда, что приезжали в Найт-Сити, теперь останавливались на моей базе. Как итог, у меня прибавилось работы, зато почти половина сухопутной контрабанды как из города, так и в него теперь проходила через меня. Повышение влияния повлекло за собой как увеличение количества возможностей, так и перечень того, что я мог приобрести за чисто символическую цену, в обход официальных сделок. Ведь кто бы что ни говорил, но даже начальникам подразделений корпораций, чьи рабочие места располагались на вершинах небоскребов, было недостаточно того, что они имели сейчас. А им хотелось больше, больше власти, больше денег. Они жаждали, чтобы их конкуренты пропадали, а подчиненные смиренно склоняли головы при их появлении. Так кто я такой, чтобы препятствовать им, тем более, если мне самому это выгодно. Так и прошло начало 2007 года для меня и моих людей. Сам я курировал стройку и налаживал транспортировку контрабанды. Алисия со своими помощниками то помогала мне, то сутками не вылезала из операционной или лаборатории, ну а Доминика, она буквально ожила после переезда. Она носилась по окрестностям Найт-Сити как ненормальная. В один день она вместе с ударной группой зачищает стоянку изгоев, повадившихся нападать на наши караваны, на следующий устраивает испытания своим личным ученикам по тайному проникновению, отправляя тех украсть документы в один из офисов второсортных компаний, а уже на третий находит шпиона Милитиха среди группы кочевников, прибывших поработать на стройке. И все это, не забывая об ежедневных тренировках солдат и прочей обязательной рутине. Наверное, стоило давно перебраться сюда, хотя бы для того, чтобы Доминика так расцвела. Пока я и мои люди обустраивались и уже готовы были начать полноценно включиться в жизнь большого города, события в мире принимали неприятный оборот. После того, как на опытных производствах Savoil были получены первые образцы чоаха собственного производства по моей рецептуре, руководство компании резко прекратило переговоры с Петрохимом об обмене технологий на нефтяные месторождения, сославшись на то, что их собственные ученые совершили прорыв в данной области. Петрохимовцы были злы не только на то, что у них из-под носа вырвали богатые месторождения нефти, но и потому, что были уверены, что ученые Savoil ничего сами не разрабатывали, а просто украли формулу чоаха. Все это привело к повышению напряженности между двумя компаниями и даже агрессивным действиям с обеих сторон. То танкер Savoil не заметит инфраструктуру Петрохема и протаранит ее, то правительство независимой страны задержит танкер Savoil и начнет длительное расследование, а не ворованную ли нефть на нем перевозит. В общем, пока две корпорации ограничивались мелкими уколами друг другу, однако, штат собственных служб безопасности что та, что другая корпы понемногу наращивали. Ситуация разрешилась в конце февраля, когда на добывающей платформе Сабина Браво в Южно-Китайском море произошел взрыв, почти полностью ее уничтоживший. Петрохем, которому и принадлежала платформа, тут же обвинил в диверсии Savoil. Savoil все отрицал и требовал провести независимое расследование, но американского нефтяного гиганта уже было не остановить, и буквально через несколько дней отряд подрывников Петрохема взорвал нефтяную платформу, но уже принадлежащую Savoil. Мировые СМИ тут же окрестили разгорающийся конфликт второй корпоративной войной. И пусть основным местом действия конфликта так и оставалось Южно-Китайское море, где флотилии обеих корпораций безжалостно уничтожали друг друга, но и по всему остальному миру, где у противоборствующих сторон начинали звучать взрывы и стрельба. Даже в Найт-Сити появились заказы по организации диверсий на объектах Петрохема, чьи месторождения располагались на севере от города. И это уже не говоря о том, что по внутренней сети Альдекальда постоянно мелькали сообщения об увеличении количества атак на объекты Петрохема в пустошах. В общем, две мегакорпорации сцепились не на жизнь, а на смерть, и успокоить их некому. Американскому правительству плевать, ему бы с собственной войной разобраться. Европейцам выгоден еще один конфликт в мире, ведь туда можно продать еще больше оружия. Советы сами предоставили флот для защиты интересов своей главной корпорации, ну а жители регионов, где происходили боевые действия, никто ни о чем не спрашивал. Поменяла ли как-то жизнь Найт-Сити начавшаяся корпоративная война? Не особо, да, несколько топовых наемников заключила контракт с Петрохимом, да, парочка банд, что поглупее, попыталась напасть на северные нефтяные месторождения, где и полегла смертью храбрых. Еще в барах города появилось несколько мутных личностей, предлагающих непыльную работенку за хорошие деньги, а так никаких изменений. Был, правда, еще всплеск нападений на сотрудников Петрохима, но он быстро пошел на спад, когда несколько эскадронов уничтожения выжгли целые логово банд, замеченных за подобным. Жизнь продолжала идти, и к концу апреля 2007 года можно было официально заявить, что запланированный мной ранее промышленный комплекс полностью закончен и готов к работе, хотя именно промышленности на моей территории было не так уж и много, всего пара цехов, в которых можно было произвести оружие и сложную электронику. По большей части мое новое логово было полувоенной базой, совмещенной с логистическим узлом, где кочевники и другие личности, занятые в транспортировке грузов, могли отдохнуть, подлечиться и починить свой транспорт. Особой прибыли такой вид деятельности не приносил, но это только официально. Неофициально мое новое предприятие имело неплохой доход от контрабанды и не совсем законных модификаций их автомобилей, таких как установка вооружений, от курсовых пулеметов, до пусковых установок ракет с самонаведением, или радарных систем повышенной чувствительности, способных отследить почти любой сигнал в приличном радиусе. Еще одной статьей дохода стала свалка, на которую свозились тонны мусора ежедневно, и этот мусор был не всегда бытовым или промышленным. В гигантских завалах можно было обнаружить разные, и трупы людей, и животных, и даже плотно запаянные гробы, в которых умирали от недостатка кислорода бедолаги, от которых решили избавиться таким образом. Большая часть мусора шла в дело. Органику перерабатывали на питательную пасту и разбирали на полезные химикаты, металлы и электронику сортировали и перерабатывали, а вот те трупы, которые были достаточно свежими и еще не начали разлагаться и имели целый головной мозг, я решил использовать для строительства подземной части базы. Первые сервиторы в этом мире получались на удивление работоспособными, во многом благодаря тому, что к концу операции по их созданию органики в них оставался самый минимум, все остальное заменяли импланты, найденные на той же свалке. Да, получались они неказистыми, да требовали периодического ремонта, да иногда сбоили из-за повреждений мозга, но для меня было главным другое, чтобы они могли копать, чем собственно они и занимались. Пока работы велись только над главной шахтой, где в будущем будет установлен грузовой лифт. Из повседневной рутины, одним прекрасным майским днем меня вырвало сообщение от Доминики, которая, не желая ограничиться пересылкой пакета данных, попросила меня о личной встрече. Как она сказала, меня ждет большой сюрприз. Так как важных работ в ближайшее время не предвиделось, а для завершения текущих было необходимо прибытие партии материалов, я решил удовлетворить просьбу ученицы, тем более, мне давно уже хотелось немного пройтись по своим владениям лично, а не рассматривать их через камеры наблюдения. Так как на дворе был разгар рабочего дня, жизнь на базе бурлила. Из цехов доносился звук работающих инструментов, между ними сновали люди и техника, а со стороны главного спуска под землю выехал очередной грузовик с щебнем, изъятым из-под земли. Встреченные мной люди меня мгновенно узнавали и приветствовали. Те, кто не имел мозговых имплантов, делали это голосом или махали руками, а обладатели средства подключения к инфосфере просто отсылали мне короткие сообщения. Приятная прогулка закончилась ровно тогда, когда я достиг казарм защитников, совмещенных с штабом, ведь еще на входе караульные доложили мне, что меня ждут в зале для совещаний. Прибыв в зал, где обычно проходят брифинги и разъясняются задачи командирам подразделений, я был слегка удивлен тем, что помимо Доминики и нескольких ее замов, в помещении находилось четверо незнакомых мне людей, точнее, трое незнакомых и один смутно мне кого-то напоминающий. Приглядевшись получше, я понял, что если вернуть сидящему мужчине биологические глаза, убрать шрамы и вернуть волосы на обожженный череп, то получится вылитый полковник Джон Рид, тот человек, у которого я купил свой первый тактический грузовик Хемпт. Вид полковник имел весьма потрепанный, грязная одежда, недельная щетина, легкое истощение и куча имплантов, которые явно доставляли ему дискомфорт. Так как теперь все в сборе, можем начинать. Дождавшись, пока я закрою за собой дверь и сяду во главе стола, начала говорить Доминика. Присутствующие в помещении люди окинули меня взглядом, и что-то решив для самих себя молча переглянулись между собой. Судя по всему, мое субтильное телосложение и красная мантия с глубоким капюшоном не произвели на них особого впечатления. Я собрала вас здесь, чтобы окончательно обсудить то, о чем мы с вами разговаривали ранее, продолжала говорить Доминика. Кто-то из вас пришел сюда с надеждой получить помощь, кто-то исцеление, но, как я и говорила раньше, окончательное решение буду принимать не я. Я помню, первым нарушил молчание мужчина с массивными металлическими руками и в бронежилете с некими ритуальными узорами, но не ожидал, что главной у вас будет она, сделав неопределенный жест рукой, сказал он. «Поддержу», — кивнул полковник Рид. «Мне казалось, что у вас во главе будет кто-то побольше. Не ожидала, что вы, полковник Рид, будете судить о чем-то только по внешности, не снимая капюшона», — сказал я. «В прошлую нашу встречу вы были более открыты. Разве мы знакомы?» — недоуменно спросил он, пытаясь рассмотреть мое лицо под капюшоном. «Что-то я не припомню, что имел контакты с вашей, КХМ, организацией. В 99 вы продали мне весьма хороший грузовик с базы хранения, и даже отказались брать дополнительную плату за дополнительное оборудование», — слегка улыбался я из-под капюшона. «Подождите», — задумался Рид, — «Сьюзен Поттер, ты тот же самый ангел, учитывая, что свой позывной я не меняла, то да, это я. Не ожидал, что всего за 8 лет ты из кочевницы станешь одной из руководителей подобной организации», — сказав это, он развел руками по сторонам. «Рад, что ты жива». «Спасибо», — искренне сказал я, — «я тоже рада, что вы живы». «Если вы закончили обмениваться любезностями», — с вызовом в голосе сказал пока безымянный громила, — «то может приступим к делу, я сюда не языком болтать пришел». «Кармен», — обратился я к Доминике, — «можешь тогда представить нас, перед тем как мы начнем, а то будет немного неудобно общаться, не зная имен друг друга». «Верно, с полковником Ридом ты уже знакома, так что представлю остальных. Рядом с полковником сидит его заместитель, Рэйчел Гросс, если не ошибаюсь, майор в отставке и снайпер. Они представляют ополчение одного из районов Санто-Доминго. Напротив, сидят Свильт и Йохан, оба ветераны второй центральноамериканской, они из банды «Металлические войны». Ну а во главе стола сидит Сьюзен Поттер, также известная как Ангел, одна из соучредителей компании АМТ, лидер семьи из клана Альдекальда и глава культа бога машины. Закончив говорить, Доминика продолжила внимательно следить за реакцией присутствующих, видимо, все еще в чем-то их подозревая. «Я же скинул капюшон и помимо того, чтобы просто продолжил рассматривать присутствующих, начал их сканировать. Как оказалось, у всех пришедших на встречу имплантов было в разы больше, чем у меня и Доминики вместе взятых, и судя по фиксируемым мной показателям, им срочно требовалась как минимум калибровка, а лучше полноценный ремонт. А теперь я хочу озвучить причину, по которой собрала вас всех вместе», — продолжила говорить Доминика. «Все вы страдаете от установленных вам киберимплантов», — полковник и Свельд согласно кивнули, — «и хотите, если не избавиться от них, то хотя бы отсрочить собственное безумие». «Давай уже не тяни», — сказал повышенным тоном Свельд, — «да мы хотим перестать по расписанию глотать таблетки, которые действуют все хуже и хуже, и бояться того, что, проснувшись однажды, вокруг нас будут только смерти кишки, и ты обещала нам решение нашей проблемы». «Оно будет», — взял слово я, — «но при выполнении вами ряда условий. Первое, вы вступаете в ряды нашего культа и выполняете приказы. Второе, вы не распространяетесь о том, что с вами будет сделано и что вы тут увидите. И третье, вы пройдете полный курс обучения и будете посещать все службы». «Блять», — вновь эмоционально сказал Свельд, — «ты пыталась заманить меня в сраную секту. Если бы я хотел посвятить себя молитве и прочей херне, я бы дошел до ближайшей часовни или поймал парочку монахов, что постоянно шароебится по улицам». Уже собравшийся уходить Свельд был остановлен рукой на плече своего напарника Йохана. «Не торопись», — спокойно сказал он, переведя взгляд Свельда на меня, — «давай сначала послушаем, что именно они хотят нам предложить». «Правильная позиция», — кивнул в благодарность я, — «а в обмен на верность, я предлагаю не только крышу над головой, работу и возможность получить знания, но и исцеление вашего разума. Если не верите, можете прислать любого из ваших людей, которые или уже стали киберпсихами, или находятся на грани. Одна операция, и они со временем вернутся в норму. Да, далеко не сразу, но вернуться. Да херня это все, не унимался Свельд, не бывает такого, что внезапно появляется человек, который может решить все проблемы, над которыми бьются яйцеголовые по всему миру. Если даже сраные разработчики этого чипа, который сейчас еле фурычит у меня в черепушке, не могут ничего сделать, то что можешь сделать ты? Кармен, обратился я к Доминике, позови, пожалуйста, кого-нибудь из тех, кто имеет максимальное количество аугментаций. Так как Доминика прекрасно знала, как себя могут вести приглашенные ей люди, ждать одного из тех, кто имел меньше половины живых органов в себе, пришлось недолго. Буквально через минуту в зал зашел, кажется, Грег, такой же как присутствующий ветеран, потерявший в джунглях Южной Америки не только две ноги и руку, но и половину внутренних органов. Вызывали? Первое, что спросил вошедший. Да, Грег, обратился к нему я, отчего он сразу приосанился, расскажи присутствующим, как ты чувствовал себя до того, как уверовал в амнисию, и что случилось после, когда я был слепый. А дальше он рассказал свою историю, как он постепенно становился все более металлическим после каждого боя, как сложно ему было банально контролировать самого себя в бою и быту, и как его все же комиссовали из вооруженных сил за излишнюю жестокость и невыполнение приказов. Импланты у него, конечно, не забрали, но не из-за доброты командования, а по той простой причине, что без них он бы банально не выжил, а это, если кто узнает, могло привести к весьма неприятным последствиям. Так что вернулся он в родной Чикаго не только с проблемами с головой, но и с целым набором боевых имплантов, где его уже никто не ждал. Так как в банду вступать он не хотел, а на нормальную работу его не брали, он пришел просить помощи у меня. Как итог, сейчас у него нет никаких проблем с психикой, импланты работают как часы, а получив новый смысл жизни, парень не только нашел себя, но даже обзавелся девушкой из техников, и совсем скоро станет отцом. За время рассказа Грега, все пришедшие с большим интересом рассматривали его, как будто не веря, что столь аугментированный человек может быть столь адекватен, если отбросить постоянные упоминания бога машины. Свет, у которого имплантов было в разы меньше, чем у Грега, о чем-то думал весь рассказ парня, а потом задал один вопрос. «Ты случаем не из 237-й сводной роты, которая базировалась под Каракасом?» «Да из нее», — спокойно ответил Грег, заодно достав из-за пазухи нашивку, которую, видимо, хранил как память о прошлой жизни. «И ты был в ней, когда была вырезана та деревня, как там ее черви?» «Черва, черволига», — закончил за Свильда Грег. «Да, и именно после того инцидента меня и комиссовали». «Понятно», — кивнул сам себе Свильд. «Вы меня убедили, что можете помочь с киберпсихозом, но обязательно вся эта ваша чепуха с богами и прочим». Я едва успел остановить Грега от необдуманных действий, отправив ему сигнал ничего не делать. Некоторые парни в банде тоже молятся кому-то и даже ритуалы соблюдают, но какой-то пользы я от них не видел. «Они, может, и возносят молитвы», — спокойно сказал я, попутно следя за действиями Грега, который вполне мог начать стрелять за непочтительные слова в сторону бога машины, но делают это неправильно. «Если ты или кто-то из твоих людей все же решит к нам присоединиться, то вы поймете, зачем нужны молитвы и ритуалы». «Ладно, черт с вами, я согласен попробовать», все же решившись на выдохе, сказал Свильд. «А теперь выскажусь я», взял слово полковник Рид. «Я и мои люди также подвержены приступам, так называемого киберпсихоза, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И мы уже давно наблюдаем за вами, во всяком случае с того момента, как вы прибыли в город и начали тут обустраиваться. Людей вы без причины не убиваете, тем, кто пришел устраиваться на работу, платите честно, а ваша вера. Знаете, когда меня в первый раз отправили в Южную Америку с моими людьми, я истово верил в Бога. Верил в то, что он повсюду и все происходит по воле его, но там, в джунглях, его не было. Там была лишь смерть, оторванные конечности и бесконечная грязь, а за каждым кустом мерещился враг с автоматом. На последнее откровение большинство присутствующих согласно покивали, и тогда, кажется, я и утратил веру. Сейчас же, я вижу перед собой человека с судьбой похожей на мою. Он поднял взгляд своих искусственных глаз, больше похожих на визоры, на Грега, и в отличие от меня он не метается в незнании и отчаянии. Он верит и уверен, как в себе, так и в окружающих его людях. Так что я тоже согласен присоединиться к вам, но при одном небольшом условии. Выдержав небольшую паузу и понаблюдав за нашей реакцией, он продолжил, Тот район, который удерживает организованное мной ополчение, нельзя оставлять без защиты. Там живут честные люди, и без нас они станут беззащитны перед бандами города. Рада, что вы решили принять наше предложение, полковник. Кивнул я Грину. Свельд, ты не будешь разочарован, когда поймешь истинный смысл и силу искренних молитв духом машины. Максимально мягко и дружелюбно улыбнулся я хмурому здоровяку, который все еще внутренне сомневался в правильности своего решения. А по поводу ваших территорий, можете не волноваться, мы отправим туда людей. Стоило мне сказать это, как Доминика подтвердила мои слова утвердительным кивком. Смотря на все еще о чем-то размышляющих мужчин и женщину, я, поддавшись наитию, встал со стула и подошел к молчавшему весь разговор Йохану. Не обращая внимания на вопросительные взгляды, я положил ему руку на голову и, сосредоточившись, произнес: «А духи машин, что скрыты от взгляда? Проснитесь и услышьте меня. Войдите в этот несовершенный сосуд и успокойте несовершенные механизмы». Стоило мне закончить говорить, как лицо Йохана, сначала выражавшее исключительно скепсис, постепенно начало принимать удивленное выражение, а после на нем и вовсе застыл откровенный восторг. «Я мне так хорошо», чуть ли не со слезами на глазах произнес он. Писк прекратился, а зуд пропал. «Он, наконец, пропал», восторженно продолжал говорить он. «Спасибо, спасибо, не стоит», улыбнулся я ему, отметив, что Грег уже сложил пальцы шестерней и тихо шептал молитву. «Это поможет тебе ненадолго, но потом все будет только в твоих руках». «Подождите», вскочил со стула как ошпаренный Свельд. «Вы же прикалываетесь, Йох, ты ведь не...» «Нет, Свельд», со счастливым выражением лица, ответил он. «Мне действительно стало легче, не знаю, было ли мне так хорошо, даже когда во мне не было ни одной железки. Могу я посмотреть?» Также впервые за разговор начала говорить Рэйчел, пришедшая с полковником Ридом, указывая на мои руки. Так как скрывать мне было нечего, я протянул обе своих руки ей. Она сначала ощупала их, а потом провела над ними каким-то прибором, и едва удержавшись, чтобы не обнюхать их. «Скрытых устройств нет, дополнительного оборудования тоже нет, как и распылителей газа», задумчиво пробормотала она. «А значит, тут есть что-то еще, только вера и благословение», ответил я, посмотрев ей в глаза, и как бы она ни старалась его выдержать, мой взгляд оставался все таким же неприятным для обычного человека, несмотря на все попытки ужать ауру. «Пройдет совсем немного времени, и ты поймешь и примешь истину». «Посмотрим», ответила она мне со скрытым вызовом, но без намека на агрессию. «Тогда, на сегодня стоит закончить», подвела итог собранию Доминика. «Как и было сказано ранее, мы готовы принять вас и помочь с вашими проблемами, но в ответ требуем верности и сохранения тайны. Посвящение пройдет через 2 дня, так что приводите с собой всех, кто, по вашему мнению, готов». Пришедшие молча встали и разошлись, крайне задумчивые от увиденного. Один только Йохан пребывал на грани нирваны от того, что долгие годы терзающая его боль наконец ушла. Смотря им вслед, я размышлял о том, какой эффект окажет одновременное присоединение к культу почти 500 боевиков с обширным боевым опытом. С одной стороны, их можно использовать для превращения пустоши в намного более дружелюбное место, а с другой, начать понемногу подминать под себя окраины города, откуда на нас периодически нападали банды отморозков. В общем, куда применить потенциальных неофитов я найду, в любом случае сначала придется проделать много работы, чтобы они на самом деле стали теми, кто сможет принести пользу культу. Время у меня есть, и спешить особо некуда. Часть 25 простаивающая. Примечание к части. Новая глава, меньше обычной, но, надеюсь, вам понравится. Приятного чтения. Разговор с полковником Ридом и Свильдом из «Металлических воинов» в итоге имел долгоиграющие последствия. И если с полковником и его людьми, которые по большей части поддерживали хоть какой-то порядок в одном из районов Санто-Доминго и не лезли в разборки банд, все прошло относительно спокойно. Всех страдающих киберпсихозом привели в норму, на территории их района возвели небольшую часовню амнистии, где проводили службы выбранные мной послушники, а отсутствующих и проходящих лечение ополченцев заменяли мои солдаты, то с металлическими воинами было немного сложнее. Так как сама банда хоть и имела формального лидера, который осуществлял общее руководство, то вот отдельные ее части, разбросанные по всему Найт-Сити, не всегда придерживались одного мнения. Таким образом, когда Свельд пришел к своему боссу и объявил, что он и его люди покидают ряды металлических воинов. Его уходу, вроде как, никто препятствовать не спешил, но только поначалу. Стоило Свильду и его людям начать собирать свои пожитки, чтобы перебраться ко мне на базу, как на них напали неизвестные, причем напали так, что прижатые ураганным огнем Свильд и Йохан буквально молили меня об оказании помощи. Делать было нечего, и потому в их сторону в течение нескольких минут вылетели все доступные аэродайны с десантом. Прибытие подкрепления, которое состояло не только из хорошо бронированных и подготовленных солдат, но и летающих коробочек с крупнокалиберными пулеметами, быстро решило исход схватки. Итогом которой стало то, что на ближайшие пару недель госпиталь базы оказался до отказа забит ранеными, а Свильд, пылающий праведной ненавистью, пообещал разобраться с теми, кто решил устроить ему и его людям прощальный фейерверк. Разузнать, кто именно решил устранить предателей, было несложно. Им оказался такой же, как Свильд, командир одного из подразделений металлических воинов, Молот, чьей главной отличительной особенностью было то, что он от киберпсихоза не страдал, а наслаждался им, принимая галлюцинации от хаотично формирующихся нейронных связей за откровения свыше. При первой возможности надо будет с этим Молотом действительно разобраться, слишком он опасен своей неуравновешенностью. Но пока никаких активных действий я предпринимать не хотел. Сейчас намного важнее было начать полноценное строительство подземной части базы и укрепиться на территориях, которые достались мне в наследство от полковника Рида. Сами по себе ценности они не представляли. Пара сотен малоэтажных жилых домов, несколько магазинов и заброшенные предприятия, намного интереснее были те, кто там обитал. Простые работяги, которые, несмотря на весь тот хаос и беззаконие, творящиеся в Найт-Сити, старались честно трудиться и не скатились в до полуживотного состояния, выживая сообща. У них там даже школа своя была, где их дети могли получить хоть какое-то образование. Короче говоря, при минимальном усилии из этого района можно без особых проблем набрать еще несколько тысяч последователей. Так что, не откладывая это дело в долгий ящик, мной было начато полноценное освоение нового района. Свободная строительная техника отправилась туда для проведения реконструкции сохранившихся зданий и строительства новых. Защитники начали патрулирование его границ, а уже почти готовые стать полноценными техножрецами послушники отправились туда для прохождения своего служения, кто-то как врач, кто-то как техник, а кто-то как проповедник или учитель. От такого количества изменений местные поначалу слегка опешили, но оценив улучшившийся уровень жизни и безопасности, без всяких понуканий начали сами заходить на проповеди в часовню бога машины. За всеми заботами, навалившимися после присоединения новых последователей и территорий, при том, что я не забывал выполнять свои основные функции как лидер культа и продолжал заниматься личными проектами, время понеслось уж очень быстро. Из рабочего угара я вышел только к середине лета, обнаружив, что большинство проектов больше не требует моего личного внимания. Бригады шахтеров самостоятельно вырезают в толще земли первые залы будущей базы. Подконтрольный район в Санто-Доминго не просто стабилен и безопасен, но и стал одним из самых популярных мест для переселения в черте города, а дальнейшее выполнение моих собственных проектов временно невозможно, по причине отсутствия необходимых материалов, которые прибудут только через пару месяцев. Все выходило так, что мне просто-напросто нечем было заняться, рутинные работы взяли на себя подготовленные мной исполнители, производственные процессы уже не требовали моего личного внимания, а из-за всего того же дефицита материалов создать что-то по-настоящему нужное не получалось. Я, конечно, попытался занять себя тем, что создал для Алисии силовой доспех, с помощью которого она не только могла увеличить эффективность и скорость своей работы в лаборатории операционной, но и под градом пуль провести операцию почти любой сложности, но сделать что-то еще не позволила пресловутая нехватка некоторых материалов. Вот и получилось, что я временно оказался не у дел, а вмешиваться в дела подчиненных было непродуктивно, так как если я буду постоянно следить за ними и исправлять их ошибки, они никогда не научатся работать самостоятельно. Из-за вынужденного безделья я просматривал файлы из архивов корпораций, сортируя их по степени полезности, просматривал отчеты об успехах нашей Джимми-компании, проектировал как подземелья базы в Найт-Сити, так и космический корабль «Ковчег», который постепенно становился до неприличия большим, в общем, как можно продуктивнее проводил время. Однако, с установкой мозгового импланта и подключением его к мощному серверу с высокоскоростным доступом в сеть, Все вышеописанные действия теперь отнимали у меня не дни и недели, а максимум, на что хватало накопленной информации, пара часов. Первые несколько часов безделья были еще терпимы, но потом меня начала сжигать жажда действия. Немного подумав, я решил немного развеяться и проехаться по улицам Найт-Сити, ведь там, как это ни странно, было несколько весьма интересных локаций, которые мне стоило посетить вживую. Район университета, космодром на скале Мара, да хотя бы черный рынок, где по слухам можно было купить все и быстро. Окончательно решив, как проведу остаток дня, я оповестил о своей поездке Доминику, как главу службы безопасности и дистанционно запустил двигатель своего личного транспорта. За время моей неспешной прогулки от лаборатории до парковки, Доминика все успела организовать. Несколько машин сопровождения ждали меня заполненные охраной, немного в стороне прогревали двигатели сильно модифицированные аэродайны АВ-4, а подключившись к информационным потокам базы я дополнительно узнал, что к взлету готовится несколько дронов-невидимок. Меры предосторожности, на мой взгляд, были слегка избыточны, но проще согласиться на них, чем выдержать спор с Доминикой. Сев в свой автомобиль и дождавшись, пока машины сопровождения займут свое место, я дал команду на начало движения. Медленно и аккуратно выехав за ворота базы, мы повернули налево и ехали прямо, пока не достигли разлома в красной гряде, которая служила формальной границей между Найт-Сити и пустошью. Весьма нервные полицейские, стоящие на блокпосте, проводили нас нервным взглядом, но быстро успокоились, когда моя колонна просто проехала мимо. Выехав на шоссе, ведущее прямо в центр города, я немного прибавил к скорости и попробовал открыть боковое окно. Увы, но излишне заботливая ученица не просто заблокировала подобную функцию у моего нынешнего транспорта, а полностью демонтировала механизм стеклоподъемника из дверей машины, заменив его на композитный лист брони. Так что наслаждаться дорогой мне пришлось без ветра в лицо. Проносясь по стоящей на колоннах дороге, подо мной проносились бедные районы Найт-Сити. По правую руку стоял Вестбрук, во всем своем великолепии, в центре которого возвышался район, где проживали высокие чины корпораций, а вокруг сияющего огнями центра раскинулись бесконечные кривые улочки, на которых можно было найти любое мыслимое и немыслимое развлечение. Наркотики, проституция, в общем, почти все, что может пожелать извращенный постоянным стрессом и переработками разум работника корпорации. Слева же раскинулся Санто-Доминго, район, который одним своим видом мог ввести в депрессию. Бесконечные ряды покосившихся домов, заброшенные стройки и помещения, оставшиеся от разорившихся фирм, немногочисленные магазинчики и бары, были укреплены так, будто их хозяева готовились как минимум к Третьей мировой войне. Самым же забавным во всем этом было то, что с обеих сторон от высокоскоростной дороги, по которой я ехал, кипела жизнь. Бедная, несчастная, полная насилия, но жизнь. Там, под опорами моста, прямо сейчас мелкие банды и воры-одиночки сражались за место под солнцем. Кто-то из них возвысится и может даже зайдет с ноги в Атлантиду, встав в один ряд с легендами, а кто-то сгинет от шальной пули на первом же задании. Пожалуй, стоит подкинуть Доминике идею установить над этими районами дополнительное наблюдение, ведь вовремя оказанная помощь талантливому вору и бойцу, которому просто не повезло, позволит получить в наше распоряжение ценные кадры. Немного встряхнув головой, я постарался отбросить лишние мысли на второй план, а то слишком сильно предаваться философским размышлениям бывает опасно, особенно если ты едешь по улицам Найт-Сити. Спустя несколько десятков минут моя колонна прибыла в район университета Найт-Сити. Сами корпуса и кампус были огорожены внушительной стеной, но даже при беглом осмотре окрестностей становилось понятно, что хлипкий трехметровый заборчик мало кого удерживает. Студенты как вылезали через него в город в поисках приключений на свои филейные места, так и вылезали, а наркодилеры и прочие желающие подзаработать на перепродаже чего-то запрещенного или украсть что-то ценное, вообще не особо запаривались над конспирацией и просто подгоняли к забору машины и с их помощью перебирались на другую сторону. Проехав к главному корпусу, где располагалось несколько еще не разграбленных лабораторий, я с интересом отмечал контраст между закованным в броню охранником района и чернокожей девушкой с дредами, украшениями из черепов мелких животных и сильно рваной одежде, которая почти не скрываясь передала что-то подошедшему к ней парню. Контраст был еще сильнее от того, что находились эти два рассматриваемых мной человека всего паре метров друг от друга, и каждому из них было совершенно плевать друг на друга. Сам университет, по коридорам которого я шел сопровождаемый его ректором, был таким же странным местом, как и та парочка на улице, ведь здесь было все, и новейшие приборы для измерения всего и вся, и самодельные машины, производящие что-то нужное, при том, что скрепляющим элементом конструкции выступала синяя изолента. Как объяснял мне ректор, который знал меня как совладельца компании «Амт» и надеялся на гранты, университет Найт-Сити может не самый хорошо оборудованный или высокотехнологичный, зато его выпускники имеют достаточные знания и навыки, чтобы работать почти в любых условиях. Слушая увещевания ректора, который, пожалуй, слишком сильно лебезил передо мной, я немного покопался во внутренней сети университета. Чего-то интересного и значимого обнаружить там не удалось, за исключением нескольких занимательных формул как взрывчатки, так и наркотиков, ну и несколько схем устройств для прослушки. Однако направленность этих всех обнаруженных мной проектов была весьма забавной, создавалось даже такое впечатление, что большая часть сотрудников университета озадачена не учебой и исследованиями, а сиюминутными нуждами города и с радостью их удовлетворяла. Однако, стоит отметить, обучение в университете Найт-Сити проходило весьма много как минимум способных людей, не все они были гениями и могли привлечь внимание корпораций, но работа нужна была всем. Поэтому, по возвращению на базу стоит в очередной раз напрячь Доминику, чтобы она попробовала найти несколько человек из списка выпускников, которые хоть и получили дипломы, но не значились в списках университета, как кто-то, кто заключил контракт с корпорацией, доказав, что умеют и могут учиться. Они уже были достаточно ценным приобретением, а после дополнительного обучения могут и вовсе возвыситься над своими более удачливыми одногруппниками. Закончив с экскурсией по университету и дав его ректору пространный намек на возможное сотрудничество, я направился на Марророк, скальный массив в виде острова недалеко от центра Найт-Сити. Располагающийся там космодром меня интересовал по большей части чисто из практических соображений. Нужно было снять кое-какие замеры перед тем, как запускать собственные аппараты в космос. Однако по пути из университета к космодрому, я, откровенно скучая и перехватывая все переговоры по мобильной связи вокруг, подслушал весьма интересный разговор между двумя парнями панковской наружности. «Чувак, я смог», – восторженно кричал первый. «Ты, обдолбанный, смог найти свою задницу?» – скептически ответил второй. «Нет, чел, я достал два билета на концерт самурая. У них через неделю концерт, здесь, в Найт-Сити. Они завершат свой тур по Америке в городе, где только начинали играть. Это, конечно, круто, но ты же в курсе, что их клавишница пару дней назад села за убийство своего муженька. Так что особо не радуйся». Концерт может и не состояться. Блин, чувак, умеешь же ты обламывать? Первый мгновенно впал в депрессию от услышанных новостей, но это же самурай, легенды рока. Наверняка они быстро найдет замену Нэнси и продолжат выступать. Все может быть, но концерт вот-вот состоится, а ни о каких прослушиваниях и прочей херне не слышно. Так что сохрани свои билеты, может в будущем срубишь на их продаже кучу бабла. Не каждый же день распадаются легенды. Ну тебя нахрен. «Чувак, самурай устроит концерт, и я на него попаду. Хотел взять тебя с собой, но пошел-ка ты нафиг, лучше подцеплю тёлку у входа в клуб и проведу ее с собой. Удачи, герой-любовник, но помни, когда придешь плакаться ко мне после того, как в очередной раз обломаешься, я буду тебе постоянно повторять. Я предупреждал». Отсоединившись от линии связи, я немного задумался и начал шерстить новостные сайты в сети. Информация о том, что клавишница группы «Самурай» действительно попала в тюрьму за убийство своего мужа, оказалась верной на все 100%, причем ее даже отказались выпускать под залог на время проведения расследования, видимо опасаясь, что она исчезнет где-нибудь на пустошах, скрывшись от правосудия. Продолжая шерстить сеть, в поисках дополнительной информации, я наткнулся на весьма интересную запись на сайте лейбла Universal Musics, скрытую для большинства пользователей. Там говорилось о том, что буквально завтра будет проходить прослушивание клавишников, которые могут заменить выбывшую участницу группы «Самурай», правда не в постоянном составе группы, а всего на один концерт. На том же сайте я обнаружил информацию о том, что члены группы решили временно заняться сольными проектами, или до тех пор, пока из тюрьмы не выйдет Нэнси Хартли, или пока не будет найден новый клавишник, который устроит всех ее участников. оценивая свои навыки игры на синтезаторе как весьма неплохие, у меня появилась идея, как с одной стороны убить еще несколько дней перед прибытием груза с материалами, а с другой испытать собственные музыкальные таланты на практике. Конечно, композиции самурая не выделялись сложностью исполнения или замысловатыми мотивами, но попробовать себя в качестве музыканта было как минимум интересно. Так что, сделав себе пометку о месте проведения прослушивания, я продолжил ехать по запланированному ранее маршруту. Надеюсь, на черном рынке будет что-то такое, что сможет по-настоящему меня заинтересовать. Примечание к части. Из-за небольших проблем в реальном мире не успел сегодня нормально поработать над новой главой, но я подумал, что лучше выложить хоть что-то, чем пропускать день. Часть 26 репетиционная. Примечание к части. Новая часть, но теперь нормального размера. Приятного чтения. Подготовка к такому важному мероприятию, как прослушивание на роль клавишника в рок-группе, заняла у меня целых 15 минут реального времени, большую часть которого я потратил на подключение синтезатора и его настройку под обновленные параметры звукопередачи. Еще столько же времени было потрачено на создание из завалявшихся у меня в мастерской материалов маски, которая скроет мое лицо и не даст опознать меня тем, кто заинтересован в моем захвате. Меры безопасности и маскировки, может быть, и были избыточны, но я предпочту перестраховаться, чем потом разгребать последствия собственной неосторожности. В день прослушивания я, как и в прошлый раз, выехал за пределы базы под надежной охраной из пары десятков бойцов и прикрытием с воздуха, что сделало мое прибытие к дверям клуба, где сидели члены группы «Самурай», эпичным. Небольшая толпа музыкантов, решивших попробовать себя в знаменитой группе, пусть только и на один концерт, почти мгновенно разбежалась в стороны, стоило бронеавтомобилям остановиться у его входа. Условные рефлексы жителей Найт-Сити всегда срабатывали быстрее их разума. Та часть музыкантов, которая уже сидела внутри клуба, отреагировала почти так же, как и их коллеги снаружи, и уже готова была разбежаться как тараканы подальше от однообразно вооруженных людей, чьи лица были скрыты за масками, но по причине того, что бежать пришлось бы мимо них, люди искусства замерли на своих местах, как кролики перед удавом. Не обращая внимания на реакцию людей на мое появление, я только уточнил, кто последний в очереди и занял свободное место. Не знаю, как все это смотрелось со стороны, но появление моей хрупкой фигуры, с двумя измененными стероидами и кибернетическими имплантами бойцами в тяжелой броне за спиной, погрузило зону ожидания в почтительное молчание. Тишину помещения периодически нарушал только голос менеджера, который вызывал следующего кандидата на прослушивание. Самое забавное было то, что даже провалившиеся музыканты никуда не уходили, так как просто боялись проходить мимо еще одной пары моих бойцов, застывших на входе. Пока я дожидался своей очереди, было забавно слушать переговоры бойцов по внутренней связи о сложившейся ситуации. Интерлюдия. Клуб «Удар молота», Найт-Сити, группа «Самурай». Блять, Керри, вся эта херня с прослушиванием, полная лажа, держа в одной руке сигарету, а в другой бокал текилы, вещал блондин в очках-авиаторах с серебряной рукой, никто не сможет заменить Нэнси. И вместо того, чтобы тратить время здесь, лучше бы мы думали, как вытащить ее из тюрьмы корпоративных подсосов. Джонни, устало произнес смуглый парень с высокой прической, поддерживаемой банданой и жидкими усиками, сколько раз мне тебе повторять, мы должны отыграть этот концерт, иначе наш лейбл просто не выплатит нам гонорар за тур. Да, я знаю, что ты сейчас скажешь. Нахрен этих корпоратов, нахрен их тупые требования и прочее дерьмо, но ты, блять, только не забывай, что именно на бабло этих корпоратов ты сейчас бухаешь текилу. Керри прав, поддержала говорившего чернокожая девушка с тонкими дредами, которая периодически бросала обеспокоенные взгляды на последнего участника группы, который был где-то в астрале, тем более, это всего один концерт, отыграем его и можем разбегаться. Ладно, ладно, взмахнул руками Джонни Сильверхинд, отчего часть текилы из бокала расплескалась, сколько там еще осталось хуесосов, которые решили на халяву прорваться в высшую лигу. Блять, если на сцене появится еще один криворукий идиот, я точно начну выражать свое недовольство выстрелами над их головами, кивнул рокер на лежащий на столе пистолет булава. Да похер, согласился Керри Евродин, только не шли всех нахер сразу, потому что у них нет духа свободы и внутреннего огня, а хотя бы, блять, прислушайся к тому, как они играют. Да, да, отмахнулся Джонни и дал знак их менеджеру, что они готовы к следующему прослушиванию. В отличие от предыдущих музыкантов, вышедшая на сцену сейчас, сильно от них отличалась. Высокий рост, субтильное телосложение, качественная одежда из плотной ткани и маска, скрывающая лицо. Но не это было главное, а то, что все оборудование, включая синтезатор достаточно старой модели, занесли на сцену два мордоворота в броне, с такими же пистолетами на поясе, что сейчас лежал на столе перед Сильверхиндом. Первой рефлекторной реакцией рокеров-бунтарей на появление перед ними солдат корпорации было сбежать, возможно, со стрельбой, но отсутствие агрессии и деловитая работа с оборудованием все же немного успокоило четверку, точнее трио, так как один из них был под кайфом и ему было наплевать на все вокруг. Когда оборудование было установлено и настроено, а прослушиваемое, проиграв несколько нот для проверки звука, застыло в ожидании, первым в себя пришел Кирри Евродин. «Черт, это было неожиданно», — сказал он немного неуверенным голосом, все еще нервничая от присутствия двух корпоративных солдат в зале. «Давайте начнем. Для начала, сыграй клавишную партию из Chip & In». Легкий кивок, и из колонок полилась музыка. Все было идеально, темп, ритм, попадание в ноты, и на лице Кирри уже застыла предвкушающая улыбка. Все же столь идеальное исполнение он слышал впервые за сегодня, и он уже был готов объявить, что прослушивание закончено, но тут вмешался Сильверхинд. «Какая же это все херня?» – заносчиво произнес он. «По твоей счастливой морде я уже вижу, как ты счастлив, Кирри, но, блядь, я не вижу тут души, духа. Короче, все херня, давай следующего», уже потянувшись к пистолету, чтобы, как и обещал, выстрелить над головой неудачницы, но его инстинкт самосохранения не дал ему это сделать, когда он заметил, как напряглись пришедшие с последней прослушиваемой солдаты. «Да ёб твою мать, Джонни!» Первой не выдержала, Дэнни, чернокожая девушка с дредами, «вот надо тебе постоянно выебнуться». Сыграно все было идеально, лучше, чем во все предыдущие разы. «Что же, блять, тебе не нравится?» Дэнни среагировал на возмущенный голос своей девушки последний участник прослушивания и ненадолго вышел из наркотической нирваны. «Это не я воровал твои трусы, это все Кирри». «Завались, Генри», решил взять слово Кирри, «и ты, Джонни, тоже завались. Нам надо отыграть всего один концерт, после чего мы можем весело разбежаться и больше никогда не увидимся, но тебе же надо выебнуться. Половина из тех, кого ты послал нахрен, могли нормально отыграть, и никто бы не заметил, сейчас так вообще, исполнение было идеальным, но нет, тебе мятежный дух подавай, все, заебало, или мы берем кого-то из тех, кого уже прослушали, или пошло все в пизду. Ладно, ладно, пошел на попятную Сильверхинд, но пусть сыграет что-нибудь еще, а то Chip & In, это слишком просто». Следующие несколько десятков минут стоящая на сцене фигура в маске исполняла разные композиции, начиная от треков самого самурая, заканчивая импровизацией на вольную тему. Кирри и Дэнни были довольны, Генри было похрен, он был под кайфом, и только Сильверхинд продолжал кривить лицо. «Ты нанята», — прервал выступление Кирри Евродин, окончательно утвердившись в своем мнении, «репетиция завтра в этом же месте, сам концерт через 6 дней, гонорар не стоит», — раздался из-под маски слегка искаженный ей голос, «денег у меня достаточно, так что можете оставить гонорар за концерт себе». «Конечно», — подал голос Сильверхинд, «вам, корпоратам, не нужны деньги от таких, как мы, напрямую, вы выпьете их из нас с последними соками тысячи разных способов, после чего выкинете то, что осталось, на помойку». «Джонни», — устало произнес Кирри, «мы, блядь, сами работаем на сраную корпорацию, только звукозаписывающую, так что давай сегодня обойдемся без твоих проповедей о том, что корпорации — это плохо, и давайте их свергнем». «Тебе нравится твой пистолет?» — неожиданно задала вопрос девушка со сцены. «Это булава?» — уточнил Сильверхинд. «Да, эта малышка не раз спасала мне жизнь, как в джунглях Центральной Америки, так и здесь на улицах, когда я отстреливал таких же подстилок корпораций, как ты. Это моя разработка», — ровным тоном ответила девушка, не обратив ни малейшего внимания на слова рокера. «Дизайн, функционал и вся внутренняя начинка разработана мной. Так что можно сделать вывод, что ты как минимум должен мне несколько жизней». «Ни хрена», — возмутился Сильверхинд, «ты и тебе подобные только наживаются на простых людях. Для вас мы просто цифры в отчетах и ничего больше. Или, думаешь, я не знаю, что твоя корпа пичкает людей всяким говном из мусора? Возможно, Все столь же ровным тоном ответила девушка, но разработанное мной оружие спасает жизни, как и питательная паста. Да, на вкус она может и не очень, но полностью безопасна и содержит все необходимое человеку для полноценной жизни. И как по мне, между невкусной едой и ее полным отсутствием люди выберут первое. Хватит. Устав слушать разгорающийся спор, прокричал Керри, мне не интересны ваши споры о корпорациях и прочем дерьме. Ты, Джонни, отыграешь с ней последний концерт, а ты, придешь завтра на репетицию в 10. Все прослушивание закончено, все свободны. Усталый и раздраженный долгими спорами и прослушиванием, Евродин встал со стула и направился на выход их клуба. Дэнни, поддерживая решение своего коллеги, поступила аналогично, только перед тем, как уйти, поставила на ноги своего обдолбанного бойфренда. И только Сильверхинд с вызовом продолжал смотреть на девушку, чье лицо было скрыто под маской и капюшоном, но не выдержал взгляда невидимых глаз и после того, как залпом допил свою текилу, также вышел из помещения. Как бы ему не было противно играть на одной сцене с корпоративной подстилкой, выбора действительно не было, а еще ему нужны были деньги для начала сольного проекта. Посмотрев на висящую в кобуре булаву, рокер сделал себе заметку, что стоит заменить ее на что-то другое, ведь само существование его малышки теперь стало для него напоминанием о власти корпорации над ним, а ощущать что-то подобное он не любил. Конец интерлюдии. Прослушивание прошло примерно так, как я того и ожидал, и не только в плане того, что благодаря моим навыкам, я в итоге буду принят во временный состав группы. Ожидаемой была реакция Сильверхинда, фронтмена и лица самурая, ведь стоило Доминике узнать, с кем я буду взаимодействовать, как она тут же собрала на всех них детальное досье. Если большая часть группы была мало чем интересна, то вот Джонни Сильверхинд, он же Роберт Джонлиндер, имел весьма занимательную биографию. Родился 16 ноября 1988 в Техасе, в возрасте 16 лет записался добровольцем на Вторую Центральноамериканскую войну, соврав о своем настоящем возрасте. За год службы в рядах правительственной армии потерял руку, после чего дезертировал. Спустя какое-то время в бегах, взял себе псевдоним Джонни Сильверхинд и начал играть в группе «Самурай». Ненавидит корпорации, коррупцию и все то, чем стала Америка. Короче, классический бунтарь, который хочет сломать систему, но что возникнет после ее краха, даже не задумывается. Забавная личность, как по мне, с его харизмой и умением управлять толпой, из него бы получился отличный проповедник, но он выбрал другой путь. Все прошло хорошо. Возвращаюсь на базу, отправил я сообщение Доминике на выходе из клуба, хотя это и было лишним, так как она прямо сейчас следила за мной через камеры дронов. Принято, коротко ответила она. Мне начинать готовить защитный периметр вокруг клуба, если от этого тебе станет спокойней, смирившись с патологическим желанием меня защитить, ответил я, только для начала свяжись с организаторами концерта, они, наверняка, будут не против дополнительной охраны на таком концерте. Будет сделано. А сейчас жду тебя на базе, пока тебя не было, тут кое-что произошло, что требует твоего личного внимания. Завершив сеанс связи, Доминика оставила меня в неведении о произошедшем. Можно было, конечно, еще раз вызвать ее и потребовать детальный отчет, но я решил немного подождать и узнать все из первых рук, ехать тут всего ничего. По прибытию на базу, подгоняемый небольшим любопытством, я, как только вышел из машины, направился по координатам Доминики, рядом с которой уже находилась Алисия. Ситуация только что стала немного интересней. Обе мои ученицы находились в закрытой части лаборатории, куда пускали только представителей культа достаточного уровня посвящения, ведь малейшая утечка информации о том, что содержится там, может иметь весьма неприятные последствия. В медицинском блоке лаборатории, когда я вошел, находилось почти два десятка человек, и только двое из них могли здесь находиться, ими были мои ученицы. Все остальные были мне не только незнакомы, но и, судя по их внешнему виду, не имели никакого отношения ни к культу Амнисии, ни к Альдекальда или кочевникам в принципе. Помимо того факта, что все стоящие на коленях были в военной или полувоенной форме, в каждом из них было установлено достаточно большое количество имплантов, причем весьма хорошего качества по местным меркам. На мое появление пленные никак не отреагировали, продолжая стоять в одной позе. И что тут такое произошло, если ты не захотела сообщить мне об этом по внутренней связи? Сходу спросил я у Доминики, кивком поздоровавшись с Алисией. Проникновение, точнее его попытка, ответила Доминика, причем, судя по информации, которую мне удалось извлечь из них, она кивнула на застывших пленников, узнать наши секреты решили не с помощью наемников с улицы, или проникнув тихо и без лишнего шума, а напрямую с шумом, стрельбой и тяжелой бронетехникой. Тогда почему система оповещения никак не среагировала на это, решил уточнить я, она ведь в первую очередь должна была поднять общую тревогу и мимо меня это точно бы не прошло. Или ты хочешь сказать, что кто-то смог взломать нашу систему безопасности?